Видимо, именно это отпугнуло Хазга, и он решил не рисковать доставкой его в Империю. «Давай так», — решил я для себя. «Сначала мы разберемся с киборгом. А потом мы вернемся и все обсудим». Договорились, Кадр протянул мне одну из своих четырех рук. Мы пожали руки, скрепляя соглашение, и я направился обратно к месту, где остались Дарс и Хаск. По пути размышлял о полученной информации. «Ну, как прошло?» — спросил Дарс, когда вернулся к флайеру. «Нормально», — ответил, посматривая на Хазга, который по-прежнему лежал связанный у посадочной рампы. «Знаешь, что, бери глайдер, бери его», — кивнул на пирата, — «и отвези на корабль. Выбросишь его на палубу и возвращайся». «Ты уверен?» Дарс нахмурился, явно не понимая моих планов. «Да». «Вернешься, все обсудим». Дарс пожал плечами, но стал готовить глайдер к полету. Хаск слабо застонал, когда Дарс поднял его и закрепил на заднем сиденье. «Если что, буду на связи», — сказал Дарс, надевая шлем. «Держись здесь». Глайдер взмыл в воздух и скрылся в направлении орбиты. Остался один с дроидами на острове, где находилась одна из лабораторий корпорации Далми. «Поясни, что происходит», — потребовал Дарс сразу, как вернулся. «Почему ты его оставил в живых?» «Упаковываемся, все в полете объясню». Мы вернули глайдер и дроидов на место во флайере и покинули остров. «Рассказывай», — сказал Дарс, как только мы взлетели. «Все просто, Дарс. Он нам нужен. Он. Нам. Ты ничего не перепутал?» Непонимающе переспросил Дарс. «Нет, дружище. Нужен. Именно так. Ты пойми, он единственное звено, связанное сейчас с киборгом. Вот сейчас не понял. Можно поподробнее? Дарс, как ты думаешь, чем сейчас занят киборг?» «Да кто его знает? Скорее всего, нас ищет. Крайне маловероятно. Судя по всему, морская водичка и купание с клизами совсем не пошли на пользу 200-летнему механизму, и часть его систем отказала. Именно для восстановления систем ему и нужны энергокристаллы. Рик, до сих пор не понимаю, зачем и при чем здесь этот пират? Думаю, киборг не ищет нас. Скорее всего, он где-то затаился и ждет. Чего он ждет? Нашего возвращения, конечно. Он ведь, как и мы, понимает, что ничего не закончено. Я жив, и поставленную перед ним задачу он не выполнил. Возможно, он бы и покинул Таргород, отправился нас искать, но клизы активны и кораблей нет. Значит, ему нужен корабль. Кроме того, ты представляешь, в каком он сейчас виде? Ходячая железная машина с обвисшими лоскутами того, что у него было вместо кожи. И в таком виде его видели многочисленные городские стражи на стене. В таком виде по городу не походишь особо. Местные проклянут и могут попытаться сжечь как ведьму. Думаю, он сейчас забрался в какую-то дыру типа дома, где я или ты раньше жили, там сидит и ждет Хазга. Тогда нет проблем, там его и найдем. Хазга, зачем ты тогда отпустил? Хаск и выведет нас на него. Он, так или иначе, должен связаться с ним. Кианна сразу отследит и засечет источник сигнала. Она уже несколько раз засекала передачи из Старгорода, но они были короткими, и она не успевала установить место. А без Хазга, где и как мы его искать будем? Город большой, и он может отсиживаться где угодно. Может, он вообще решит покинуть Таргород. Где ты его после этого искать станешь? А так мы с ними встретимся и закончим, а потом найдем и второго. Понятно, кивнул Дарс после паузы. Используем Хазга как приманку. Именно. К тому же раненый пират вряд ли далеко уйдет. Ходок из него сейчас никакой. А если киборг решит его убить за провал? Тогда мы услышим его предсмертные крики по радио, усмехнулся в ответ. Но сомневаюсь. Хаск — единственный, кто будет без вопросов работать на него и станет доставать все, что киборг попросит. Пока киборг не восстановится, он будет держать пирата при себе. Логично, согласился Дарс. И что дальше? Дальше летим в Таргород и ждем сигнала. Как только Хаск выйдет на связь с киборгом, Кианна засечет их местоположение. А там уже по обстановке решим, как действовать. А старик? Кадр. Что с ним будем делать? Пока ничего. Он прожил на том острове 200 лет, думаю, еще немного подождет. Сначала разберемся с киборгом, а потом решим, что делать с владельцем корпорации Далми. Дарс задумчиво посмотрел вниз, где под нами расстилалось бескрайнее море. Знаешь, Рик, а ведь этот кадр может быть полезен. Его знания о биотехнологиях могут стоить целое состояние, закончил за него фразу. Об этом я думал, Дарс. Вот только ты наемник, а я военный, и ни я, ни ты не разбираемся в биотехнологиях. Он может подсунуть нам пустышку и заявить, что эта пустышка стоит миллионы. Этот старик совсем непрост, и ему терять нечего. Думаю, все эти годы он жил только тем, что изобретал, чтобы отомстить. Так, ты же сам ему сказал, что нет никого в живых и мстить ему некому. Сказать-то сказал. Но откуда ты знаешь, кому он собирается мстить? Может, он запустит десяток тараканов на планету, и на планете, кроме тараканов, больше не останется никого живых. Сам же слышал весь наш разговор. Корпорация на этом специализировалась, а если это, к примеру, столица империи? Погибнет столько разумных, что представить страшно. Этому старику терять нечего, он глубокий старик, и кто знает, сколько ему осталось. Зато нас с тобой, как его пособников, доставивших его в империю. Одним словом, сам должен понимать, что нам за это будет. А ведь ты говорил, что мы никуда не станем вмешиваться. Обстоятельства, Дарс. Просто обстоятельства. Никто из нас не планировал такого поворота событий. Это точно, согласился он. Кстати, а что насчет твоей семьи? Да я и дети как-то отреагировали на твой отъезд. Помрачнел, вспомнив последний разговор с Айли. Айли расстроилась. Да я даже не знаю, думаю, она была не против, что улетаю, а Ноза даже не вышла из комнаты попрощаться. Думаю, они мне не могут простить, что тогда не остался с ними и уплыл. А может, злятся из-за моих бывших жен. Дарс, никогда не понимал женщин, а сейчас совсем не понимаю. Мне проще с киборгом разобраться, чем понять, что творится у них в головах. Понятно, Дарс не стал развивать тему, видя мое настроение. Мы молча долетели до скал рядом с Старгородом, где я посадил флайер на то же место, что и раньше. «Как думаешь, зачем он убил Дамира?» — спросил Дарс, когда мы выключили двигатели. «Не знаю, Дарс. Возможно, решил, что раз тот попал в его ловушку, то он ему больше не нужен». «Логично. Зачем держать свидетелей, когда дело сделано?» — мрачно согласился Дарс. «Хотя странно. Дамир же был его прикрытием в городе. Дамир был слишком слаб, чтобы контролировать город после того, как все узнали правду о Тагире, выбрался из пилотского кресла и потянулся. Киборг, видимо, решил, что лучше действовать напрямую. Сложно понять его механическую логику. Думаю, внутри него за 200 лет мозг совершенно и окончательно деградировал, а всю работу сейчас выполняет Искин.